Третье. Антон Турчин созвал нас на совещание. Совещаться на Моросейке он не хотел, поэтому мы собирались в кафе «Карма». Антон, Алиса Кан, я и Леся Курацкая, поступившая на работу на прошлой неделе. Принимая на работу Лесю, Крем описал ее обязанности точно так же, как описывал обязанности любого нового работника. А начал он с того, что Леся будет отвечать за набор групп, потому увлекся, прибавив к этому, что она должна руководить рекламой, маркетингом, описывать новые события и координировать работу остальных. Таким образом, в эмпатику она отвечала, как и все, за все. Все координировали всех, и все всем были начальниками. В частной беседе Крем внушал каждому, что главнее всех именно он, его теперешний собеседник. Все давно понимали, как действует профессор. Но каждый раз, когда начинался какой-нибудь спор, а он начинался каждый раз, когда мы встречались, в какой-то момент один из руководителей вдруг забывал о мнимости своего руководства, начинал горячиться, обижаться, краснеть. В остальных одновременно просыпалось желание поставить выскочку на место. И от этого совещающиеся стремительно глупели, разговор сбивался на обочину, и опять все застревало на месте. В кафе тихо играла электронная плясовая, официанты зевали и таращились за окно. Посетителей почти не было. Антон сказал, что нужно срочно упаковывать клей для разбитых сердец. Последний не проводился ни разу. Крем то и дело менял мнение о нем. Скажем, по утрам считал клей безнадежной историей для неудачников, а к вечеру думал, что на него следует сделать ставку. От утра к вечеру колебалась цена. Утром профессор оценивал тренинг как китайский веер. К вечеру цена возрастала до стоимости небольшого колье с африканскими бриллиантами. Возможно, по вечерам он чувствовал одиночество и мысленно включал в себя потенциальные посетители клея для разбитых сердец. Тренинг придумал Геннадий Кульков, кандидат двух наук и отец трех детей. Через час он должен присоединиться к нашей встрече. «Кому нужен этот клей?» — Антон задумчиво накручивал локон своей медно-рыжей бороды на безымянный палец. «Лучше бы сделали тренинг для отцов». «По-моему, на клей полмосквы приклеится. Отличная идея!» — возразила Алиса. «Хороший ли ее отец? Вот что нужно. Мужчина много работает. Редко бывает дома. У него с ребенком плохой контакт. Что вы на меня смотрите?» «Да я сам такой отец, и таких, как я, миллион. Не на рыбалку же с сыном ездить. И нам, отцам из бизнеса, нужен психолог-авторитет, который спокойно и четко скажет, не надо очковать, парни, все путем». «Может, им надо почаще общаться с детьми?» — иронически спросила Алиса. Антон Турчин подарил Алисе снисходительный взгляд, каким смотрит на человека, не разбирающегося в тонкостях. «Маркович, между прочим, тему про отцов считает перспективной». «Ну, еще бы, чуть не брякнул я. Интересно, знает ли Антон, что у Алисы дочь от Крема, которая общается с отцом по скайпу далеко не каждый день?» «Давайте сосредоточимся на разбитых сердцах», — предложила Алиса. «Скоро Кульков приедет, а мы к разговору и не готовы». И снова вспомнилась Варвара. «Интересно, связано ли это со словами «разбитые сердца»? Почти две недели я не могу с ней поговорить. Иногда, обидевшись, перестаю звонить, потом звоню снова. Можно было бы набрать профессора, попросить передать трубку Варе. Конечно, не хочется вовлекать Крема в нашу сердечную жизнь, становиться его клиентом, но дело не только в этом. Похоже, я просто боюсь окончательной ясности. Возможно, цепляюсь за сознание того, что у меня есть Варвара, а в моем мире имеется какой-нибудь порядок. Поэтому откладываю момент, когда будет отчетливо ясно, что никакого порядка в моем мире нет». «Не вижу противоречия», — произнесла Леся Курацкая, у которой на губах осела пенка от капучино, «как будто у плохого отца не бывает разбито сердце».